как червячки шелк выпускают. Надежда Ивановна спросила меня, видал ли я дерево шелковицу. Я сказал, что видел, и даже знаю, какие ягоды. А все дети закричали: «А ты ел? А ты ел?» А я сказал, что я их есть не хотел. Все стали кричать, что я глупый, потому что ягоды сладкие. А я кричал, что я малину ел. Надежда Ивановна сказала, чтоб мы больше не кричали, потому что она про червяка сказать хочет. Надежда Ивановна сказала, что на шелковице живет червяк. Он ест листья на шелковице, а потом он выпускает тоненькую паутинку и весь в паутинку заворачивается и делается клубочек, поменьше, чем слива. Если этот клубочек не трогать, а дать ему, чтоб он так лежал, так в этом клубочке из червячка сделается бабочка. Эта бабочка полетает-полетает, а потом снесет яички, маленькие-прималенькие, и очень много. Из этих яичек выйдут опять червячки. А если не ждать, чтоб из этого клубочка бабочка вышла, а прямо взять и размотать, так выйдет тоненькая нитка, а это шелковая нитка. Надежда Ивановна сказала, что вон у Кати в косе лента. Она из этих ниточек и сделана. Надежда Ивановна сказала, чтоб Катя показала. И Катя достала из ленты ниточки, тоненькие-тоненькие, и мы все смотрели. И Надежда Ивановна говорила, что это черви такие ниточки выпускают, и что этого червяка называют шелковичным червяком, и потому это дерево шелковица, что на нем шелковичный червяк живет. Надежда Ивановна сказала, что она завтра покажет такой клубочек, который червяк делает. У нее есть такие клубочки, их коконами называют. Она принесет нам коконов. Как я лучше всех спрятался! Потом Надежда Ивановна вдруг встала и говорит: «А теперь давайте в прятки играть!» И сказала, что она пойдет в дом и там будет сидеть, а чтоб мы побежали в сад прятаться, и чтоб закричали, когда «уже!». А я побежал вместе с Грицем, а он скорее меня побежал и сразу запрятался. И все дети запрятались, никого не стало. Я один остался и побежал, где большая трава. Она была высокая. Я хотел в нее залезть и руками стал ее отгребать. А она мне страшно больно сделала, потому что она жжется, а я ее ногой немножко даже заплакал, а все равно полез. Она мне ногу тоже обожгла, а потом я ее потоптал. Я ее со всей силы топтал и совсем затоптал, так что вышло, где сесть, и я сел. А она все равно через штанишки немножко кусала. Зато меня совсем не видно было, потому что кругом все это трава была. И потом Гриц крикнул: «Вже усі поховалися!» Это он кричал, что все попрятались, чтоб Надежда Ивановна шла искать. А я сидел и не шевелился. Потом я слышал, как девочки кричали. Это они и потому кричали, что их Надежда Ивановна находила, а Грица не могла найти, а потом нашла. И все кричали, что он на дереве сидит, а потом все стали искать меня. И все кричали: «Лёшки нема! Лёшки нема!» Одна девочка хотела пойти, где я в этой траве сидел, и не пошла, и закричала: «Ой, там крапива!» и убежала. «Это значит, я в крапиве сидел!» А потом Надежда Ивановна закричала громко-громко: «Лёшка, вылазь!» и закричала, что они не могут меня найти никак. Я скорее из травы выскочил и побежал на веранду. Меня увидали, и все стали кричать. «Он в крапиве был! Он в крапиве был!» «Это потому, что у меня и руки, и ноги, и щеки тоже, и лоб тоже совсем стали красные. Это крапива кусает, как комары». Я тоже смеялся. А Надежда Ивановна сказала: «Ну, молодец, что терпел. Ничего, это к вечеру пройдет». А я сказал: «А зато не нашли». Какая это дзыга! Я раньше не знал, какая крапива, а теперь я ее не боюсь, потому что все равно Катя мне приносила зеркало и показывала, какой я смешной стал. А я не смешной, а только очень красный. Надежда Ивановна все равно говорила, что я молодец, потому что я крапивы не испугался. А потом принесли кубики, и мы находили буквы. И я нашел букву «П», потом букву «О», потому что она просто кружочком, а потом букву «С». Она тоже кружочком, только не совсем. А Гриц все буквы знал. И одна девочка тоже все буквы знала. Ее Параской зовут. Я узнал, какая буква «Ф». Она стоит, будто руки в боки держит. И мы все делали руки в боки и показывали «Ф». А потом я стал просить, чтобы Гриц показал дзыгу. И все стали кричать: «Дзыгу! Дзыгу!» И Надежда Ивановна сказала, чтоб Гриц показал дзыгу. А Гриц сказал, что он сначала кнут сделает. Он побежал, принес палочку. А потом к палочке привязал веревку и вышел кнут. А потом полез в карман. И я боялся, что дзыга живая и выскочит. А она не живая, а это из дерева. Это толстенький столбик, а внизу остренький. Гриц на него кнут намотал, потом как дернет. Дзыга упала на пол и стала крутиться, и стояла, не падала. Гриц стал ее кнутом погонять, а она еще больше крутилась и стала по полу ходить и жужжать, а он все сильнее кнутом. Мы все смотрели, как дзыга бегает и крутится. Надежда Ивановна мне сказала, что по-русски это кубарь, а по-украински это дзыга. А я сказал, что никогда не видел. А потом Гриц всем давал кнутик, чтоб дзыгу гонять. Только никто не умел. Надежда Ивановна тоже не умела, только Гриц умел дзыгу показывать. Потом Надежда Ивановна сказала, что довольно дзыгу пускать, а что мы сейчас будем есть и молоко пить, а потом все пойдем смотреть овец. Я очень хотел посмотреть овец, и еще сказал, что хочу посмотреть индюков и очень маленьких курочек. Надежда Ивановна спросила: «Кто хочет курочек смотреть?» И все стали кричать, что хотят, что все хотят. И мы все очень скоро руки мыли, и очень скоро ели, и очень скоро молоко пили, потому что все хотели идти. Про кузнечика. Мы все стали по два, и Надежда Ивановна сказала, что пели песню. И мы все стали петь и руками махать, как военные. А потом не стали махать, потому что очень жарко, и мы пришли, где одна трава только растет. И Гриц сказал, что это степь. Там трава сама растет, ее не сажают. А деревьев там никаких нет, и кустов тоже нет. И Надежда Ивановна сказала, что мы можем идти, как хотим. Мы немножко побежали, а потом устали. А я не устал, потому что я очень хотел поймать тех, которые прыгали из-под ног. Они прыгнут, а потом немного полетят и опять сядут. И у них крылышки голубенькие. Я стал за ними бегать, а Гриц мне сказал: «Хочешь коника словить?» Гриц снял шапку и потом тихонько пошел, и вдруг, как упал, и шапкой по траве хлопнул, а потом говорит, чтоб я рукой доставал. Что у него там под шапкой? Коник сидит. А я сказал, он не кусает. Гриц сказал, что не кусает. Я полез рукой, а там он остренькими лапками ходит. Я руку назад выдернул, а Грит смеется. Коник озлякался, а я сказал, и вовсе не злякался. Я полез и ухватил коника, он ножками шевелил. Я посмотрел, какой он. Он очень красивый, он зеленый и с пятнышками. Грит шапку поставил и сказал, чтоб я коника на шапку посадил. Он сказал, «Нехай стрибне!» Это значит, чтобы пускай он прыгнул. Я посадил на шапку коника. Коник чуть-чуть посидел и как прыгнет, а потом голубенькие крылышки распустил и пролетел немножко. А Надежда Ивановна подошла и сказала, «А, это вы кузнечика ловили?» А я сказал, «Не кузнечика, а коника». Надежда Ивановна сказала, что значит, я его раньше не знал, потому что по-русски он кузнечик, а это по-украински он коник.